Благодарности. Выражаю благодарность редактору Марине Стрепетовой, которая уверенно и скрупулезно вычитала этот огромный текст. Все замечания и комментарии, полученные в процессе, сделали эту книгу только лучше. Также спасибо каждому бета-ридеру и всем, кто следил за кратерами симфории еще до момента публикации. И, конечно же, отдельная благодарность каждому, кто потратил определенное количество минут, часов или дней, чтобы дочитать до этого момента. Ведь из маленьких сражений складываются большие победы. https://t.me/polekhiadet телеграм-канал «Кратеры симфории». В нем можно найти всю хронологию выпуска этой книги, а также новости о написании и публикации продолжения. www.polekhiadet.com – сайт автора. Полезные ссылки и художественные иллюстрации, воплощающие персонажей, города и сцены из книги.